Васиштха продолжил. Создание Вселенной и ее разрушение – это только неверные понятия, возникающие в сознании. Когда понятие о творении поддерживается долгое время, оно принимается за реальное. Объективная видимость Вселенной появляется спонтанно в космическом существе, как сновидение возникает после периода глубокого сна. Только сознание существует, как эта Вселенная, которая есть как бы его тело. После этого сознание создает в себе понятие о памяти и психологических категориях, земле и других элементах. Рама спросил: «О святой, память – это отпечатки, оставленные в интеллекте. Если эти впечатления и, следовательно, память отсутствуют, как может что-нибудь возникнуть даже в виде понятий?» Васиштха ответил: «Я разгоню твои сомнения, о Рама, и установлю недвойственность. Этот кажущийся мир подобен фигуре, которая не была вырезана из куска дерева. Только когда фигура на самом деле вырезана, она становится фигурой. Но так как бесконечное сознание недвойственно, этого не случается. Из инертного и несознательного дерева фигура не появляется, пока ее не вырезали. Но так как сознание полно сознания, кажущийся мир сияет в самом себе. На самом деле, сознание никогда не прекращает своей осознанности, и мир не вырезан из него. Но тем не менее, оно сияет, как этот мир. В начале творения сознание, полное потенциальных понятий, проявляет их. Так как эти понятия тоже снабжены сознанием, они кажутся реальными, как во сне. В пространстве самого сердца сознание создает разные понятия. Вот это понятие о Брахмане, это понятие о чистом сознании, это понятие об индивидуальном сознании, это чувство эго, интеллекта, ума, времени и пространства. Я такой-то и такой-то, это деятельность, это элементы, это чувства, это тонкое тело, а это плотное физическое тело. Я есть Творец Брахма, я есть Шива, я Вишну, я Солнце. Это внутри, а это снаружи. Это творение, и это мир. Такие понятия возникают в самом сознании. Нет физических материальных субстанций, нет памяти и нет двойственности. Этот кажущийся мир возникает в сознании без причины. Он воспринимается сознанием в самом себе. Это сознание считает себя миром и ощущает мир. Поэтому ни память, ни сновидения, ни время и так далее не вовлечены во все это. То, что есть масса сознания внутри, кажется миром снаружи. Однако нет ни внутри, ни снаружи, и вообще нет ничего, кроме высшей реальности. Поэтому, как реален бесконечный Брахман, также реально и эта наблюдаемая объективная Вселенная. Васиштха продолжил: «Тот, для кого радость не радость и страдание не страдание, и есть освобожденный. Тот, чье сердце не взволновано, даже когда он занимается удовольствиями, и есть освобожденный. Тот является освобожденным, кто наслаждается в самом чистом сознании так же, как в объективном мире. Рама спросил: «Если освобожденный не находит удовольствия в удовольствии или печали в печали, тогда он, несомненно, несознателен и бесчувственен». Васиштха продолжил: «Так как сознание полностью погружено в осознание, он не ощущает удовольствия, если не прилагает для этого усилия. Он остается в сознании. Его сомнения закончились, и его взаимодействие с миром благоухает мудростью. Мир потерял для него свой вкус, хотя он и продолжает действовать в нем, делая то, что необходимо в данный момент. Из-за того, что свободные мудрецы остаются в спокойствии или сознании, они кажутся спящими, хотя и делают что-то. На самом деле, они не бесчувственны и не несознательны. Их считают спящими, потому что они относятся к этому кажущемуся миру, как если бы он был долгим сном, а не потому, что они несознательны. Они остаются в этой истине или высшем спокойствии, которое есть совершенная тьма, как ночь для невежественного человека, и потому их считают спящими, хотя они не несознательны. Так как они не заинтересованы в мире глупцов, их считают спящими в этом мире. Они наслаждаются сознанием все время, потому они не несознательны. Они поднялись над страданием. Исходив эту самсару и испытав всяческие удовольствия и боль, индивидуальному сознанию повезет, если он встретится со святым человеком и пересечет этот океан самсары. Он спит в полном спокойствии, даже без кровати. Хотя он вкладывает свои силы во что-нибудь, он наслаждается спокойствием глубокого сна. Это удивительно. Этот сон не может быть ничем нарушен. Он как будто постоянно пьян и не видит мир даже с широко открытыми глазами. Он наслаждается блаженством глубокого сна. Он изгнал понятие о мире из своего сердца и наполнился до краев. Он напился нектара и успокоился. Его наслаждение не зависит от удовольствий. Он отвернулся от жадности и стяжательства. Он знает, что в каждом атоме существует Вселенная. Он занимается любым делом и при этом ничего не делает. Он осознает, что этот кажущийся мир имеет такую же реальность, как сон, и потому он вошел в спокойствие и блаженство глубокого сна. Его сознание более протяженно, чем пространство. Высшим усилием он достиг самоосознания и живет, как если бы он видел долгий сон в чистом пространстве. Он полностью пробужден и просветлен, хоть и кажется спящим. Он наслаждается высшими наслаждениями, хоть кажется спящим. Он достиг высшего состояния. Рама спросил: «О святой, кто друг мудрого, с которым он делит радости? Каковы его радости и как он наслаждается ими?» Васиштха ответил: «Друг мудрого, о Рама, его собственные действия, которые возникают спонтанно в нем и в которых нет разделения и противоречия. Как отец, они подбадривают его и дают ему энтузиазм. Как жена, они проверяют его, успокаивают и ведут. Они не оставляют его даже в самых ужасных ситуациях. Они свободны от сомнений. Они помогают духу освобождения. Так как они оборачивают раздражение и ненависть друг против друга, они подобны нектару. Они, его друзья и помощники, даже в густых лесах проблем и препятствий. Это сундук с драгоценностями, содержащий алмазы веры. Они спасают его от зла и, как отец, всегда его защищают. Собственные действия приносят ему любое наслаждение. В любых условиях и ситуациях они способствуют здоровью его тела. Они показывают ему, это должно быть сделано или это не стоит делать. Они приносят ему желательные объекты и ощущения и отгоняют нежелательные объекты и ощущения. Они делают речь мягкой и приятной и делают поведение тоже мягким, сопереживательным, приятным, свободным от эгоистических желаний и привязанностей и способствующим высочайшему достижению самосознания. Такие действия привержены защите добра и общества в целом. Они предотвращают болезни тела и ума. Они способствуют благополучию умных людей, вовлекая их в здоровые дискуссии. В случае равных есть только подобие двойственности. Какова бы ни была точка зрения в жизни, такие действия способствуют самопожертвованию, милосердию, скромной жизни и посещению святынь. Они устанавливают здоровые отношения с сыном, женой, учеными, слугами и родственниками. Мудрый человек по своей природе наслаждается обществом такого близкого друга вместе с тем, что его сопровождает. Этот друг – собственные действия. У этого друга есть сыновья, называемые чистотой тела, милосердием, медитацией и скромностью. Они тоже способствуют счастью и благосостоянию всех существ. Дух счастья – его жена, которая дает всем счастье. Ее имя – Самата, или умственное равновесие. Она подбадривает своего мужа естественные действия на выполнение добродетельных и подобающих действий. У нее есть еще один постоянный компаньон – дружественность. Мудрый человек, наслаждающийся обществом своих друзей вместе со своей женой и другими компаньонами, не нуждается в радости, когда он радостен или доволен, или в печали, когда он находится в неблагоприятной ситуации. Он не ненавидит и не раздражается. Где бы и в каких бы условиях он ни был, он наслаждается состоянием нирваны, хотя постоянно задействован в делах этого мира. Он молчалив в бесполезных спорах, он глух к бесполезному разговору, он труп по отношению к неправедным действиям и весьма даже жив по отношению к добродетельным делам. Он блестяще объясняет божественное и открывает высшую истину. Все это естественно для мудрого человека. Он не стремится обрести эти качества. Васиштха продолжил. Только бесконечное сознание сияет здесь как мир. На самом деле, однако, нет ни мира, ни пустоты, ни даже сознания. Сказать можно только это. То, что называется миром, совсем им не является. Так как это тоньше даже пространства, оно кажется не тем, что есть. Между этим и тем есть тело сознания, и это тело ощущается как объект восприятия. Однако такое творение не имеет причины и потому не имеет основания для своего возникновения. Как можно сказать, что оно существует сейчас? Поэтому нет оправдания для принятия идеи существования внешней Вселенной или даже ее атома. Если что-то видится как внешняя Вселенная, несомненно, на самом деле это бесконечное сознание. Как один и тот же спящий человек путешествует по разным местам, не оставляя своего сна, так же это чистое и неделимое сознание создает в себе понятие объективной Вселенной, не оставляя своей собственной истинной природы как сознание. Поэтому нет здесь никакой материальности, но окончательная истина состоит в том, что все это – единое бесконечное сознание. Как осознается по пробуждении, что гора во сне есть чистое ничто, так же осознается по просветлении, что все эти формы не существуют. Хотя мы все очень умные, мы не знаем, что такое непросветленность или невежество. Между этим и тем есть масса сознания, неотъемлемая сущность всех существ. Это есть высшее состояние сознания. Между этим и тем есть это бесконечное пространство, масса сознания, в котором основа всего. Чем бы ни была эта масса сознания, только это и есть все это, реальное и нереальное одновременно. Форма, восприятие и также существующие концепции, возникающие в уме, являются чистым сознанием. Между этим и тем есть бесконечное сознание. Когда это полностью осознается без изменений или искажений, оно видится только как сознание. Мира нет. Тогда даже привлекательность и отвращение, существование и несуществование становятся его частями, ни в коем случае не затрагивая истинную природу сознания. Между любыми двумя концами чистое сознание, а концы – только концепции, которые не существуют без реальности, которая посредине. Это присущая суть бесконечного сознания. Для этого сознания, существующего между этим и тем, есть другое название – мир. С самого начала творения не было вообще. Сказать, что этот мир существует как таковой – чистая фикция. Это настоящая трагедия, что люди говорят, что этот мир существует, а высший Брахман не существует, хотя только он и существует. Васиштха продолжил. Где нет Брахмана или бесконечного сознания? Увы, мир – очень странное место, где люди считают нереальное реальным. Но тем не менее, они достигают того же Брахмана. Блеск драгоценного камня не есть творение, и он не независим от камня. Также и видимость кажущегося мира не отлична от его сути, от чистого сознания. Солнце сияет в этом высшем состоянии сознания. Солнце не отлично от этого сознания. Однако ни солнце, ни луна не могут осветить или показать сознание, потому что именно силой сознания солнце и луна сами сияют, этим освещают и проявляют объекты восприятия. Это сознание имеет форму и не имеет формы. Все это слова и бессмысленные концепции. Частицы света, составляющие лучи солнца, не отличаются от него. Поэтому правильно будет сказать, что они сияют, и также верно и то, что они не сияют. В любом случае верно то, что сияет солнце и луна, и также верно и то, что они не сияют. Так как солнце и все другие светящиеся объекты светят из-за бесконечного сознания, можно ли сказать, что они не сияют или сияют? Это высшее состояние вне любых концепций, даже таких как масса сознания или пустота. Оно лишено всего, но в то же время полно всего. Поэтому Земля и все остальное в нем есть. С другой стороны, ничто в нем не существует. Хотя в нем есть несчетные индивидуальные сознания, но они просто не существуют как индивидуальные сознания, независимо от сознания. Что-то, ничто и так далее – просто концепции, далекие от реальности или бесконечного сознания. Чистое сознание, недвойственное, вечное и всенаполняющее – существует и становится известным как мир. Когда объективность всего этого пропадает, то, что остается от мира многообразия, есть истина. Это само сознание проявляется как бесконечные ощущения. Пробужденное состояние сознания находится в точно таком же отношении к Турии, как состояние сна относится к состоянию глубокого сна без сновидения. Для просветленного, однако, все эти состояния являются только единым состоянием Турии. Теории о творении и преобразовании сознания в материю – только выражения, используемые учителями для инструкции учеников. Во всем этом нет ни йоты истины. Когда человек осознает сон как сон, он радуется. Но если это не осознается, тогда он испытывает несчастье, когда ему снятся несчастливые события. Просветленный мудрец живет в состоянии осознания истины, даже когда занимается чем-нибудь. В многообразии он ощущает единство и радуется даже в неприятных ситуациях. Хотя он живет в мире, он на самом деле не в нем. Чему еще следует стремиться просветленному? Как лед всегда прохладен, так мудрый живет естественной жизнью, делая то, что естественно для него, не стремясь и не оставляя ничего. Для глупца же характерно стремление стать не тем, кто он есть на самом деле. Васиштха продолжил. Творец есть только ум, лишенный даже следов материальности. Поэтому он не имеет тела или чувств, или скрытых наклонностей, или умственных ограничений. Так как он достиг освобождения в конце предыдущего цикла творения, в нем нет памяти. Когда совсем нет памяти, нет причины для воплощения. Даже если бы такая память была возможна в Творце, даже это было бы лишено материальности, подобно замку в воздухе. Однако, это говорится только так. Память невозможна в освобожденных. Рама спросил: «О святой, Скажи мне, почему у них нет памяти, и как гуны природы, саттва, раджас и тамас, возникают в отсутствии памяти? Васиштха ответил: память возникает только в отношении объективной вселенной, создавая предпосылки для причинно-следственных связей. Когда такой объект восприятия сам не существует, как и где возникает или существует память? Когда истина есть в том, что все это воистину Брахман или бесконечное сознание, места для памяти не остается. Размышление над объектами, возникающие в живых существах, называется воспоминанием. Конечно, такие объекты не существуют. Как тогда существует воспоминание? Однако, так как бесконечное сознание есть реальность во всех существах, такое размышление об объектах свойственно сознанию. Поэтому я вспомнил о воспоминании. Однако, это только с точки зрения обычного невежественного человека. Достаточно этого. Естественное движение, возникающее в сознании, тоже называется воспоминанием. Когда это движение возникает несколько раз, оно видится внешне как материя. Что бы сознание не ощущало своей собственной природой, то и называют воспоминанием. Все эти ощущения возникли в бесконечном сознании сами по себе, как части творения, без всякой причинной связи. Они и называются памятью. Это истинно для всех событий, даже когда, кажется, существует причинная связь. Почему мы исследуем память, которая случайна, когда мы осознаем, что объекты восприятия, к которым память относится, сами не существуют? Они существуют только в глазах невежественного. Я не объясняю методы освобождения для таких невежественных людей. Мои слова предназначены для тех, кто был пробужден, но при этом имеет некоторые сомнения об этом. Не следует никогда связываться с невежественными людьми, которые не узнают истину. Когда это ощущается сознанием даже недолго, и ощущение повторяется, создается умственный отпечаток или скрытая тенденция. Так создается этот кажущийся мир. Однако, все это наполнено бесконечным сознанием. Нет ни формы, ни памяти, связанной с ней. Когда не существует двойственность, тогда нет и ни свободы.